словно цветы на асфальте, сплетенные тонкие стебли. Мы чувствуем холод и твердость снаружи, внутри нам тепло, нам так мягко, мягко. Приступ нежности, снова сложности, приступ нежности, снова сложности, приступ нежности, снова сложности, приступ нежности, снова сложности. Приступ нежности, снова сложности, приступ нежности.